Представьте себе привычный человеческий мир поляной посреди темного леса. Мы называем это положение первым сознанием. После этого мы уводим человека в глубину леса, откуда он по-прежнему видит, в кавычках, знакомую полянку. Это первая веха, точка 10. После нескольких переходов туда и обратно, между этим указательным столбом и родной поляной, страх исчезает. Переходя к точке 10, человек твердо уверен, что может вернуться на поляну, стоит только захотеть. Еще дальше в лесу, там, откуда поляна уже не видна, но неподалеку от точки 10, устанавливается новый указатель, точка 12. Несколько пробежек от столба точка 10 к точке 12 помогают человеку ознакомиться с окрестностями и избавиться от оставшихся страхов. Из точки 12 он не видит поляны первого сознания, но точка 10 по-прежнему остается в поле зрения, а путь оттуда к первому сознанию уже прекрасно известен. Таким образом, общий процесс превращается в последовательный, уводящий к беспредельно расширяющимся границам ряд указательных столбов, каждый из которых устанавливается все глубже в чаще леса и обладает особыми характерными признаками. Когда исчезает барьер страха, полную силу набирает величайший дар, которым наделен род человеческий – любознательность. Мы предоставляем участнику необходимые средства, после чего он волен делать все, что захочет. Он пользуется полной властью над своими действиями, но вместе с ней приходит и ответственность. Человек самостоятельно, не с чужих слов, на собственном непосредственном опыте начинает понимать, а не просто верить, что люди продолжают жить после смерти. Не имеет значения, что он делал во время жизни в физическом мире, неважно, во что он верил. Личность сохраняется и после гибели материального тела. Таким образом, жизнь после смерти представляет собой отнюдь не систему религиозных убеждений. Это просто факт, такой же естественный, как то, что все мы когда-то появились на свет. Это не догма, созданная программой «Открытые врата», за тем исключением, что в начале занятия стоит достаточно серьезно задуматься о том, что ты не только материальное тело. Границы между одной и другой реальностями, между различными энергетическими мирами, неизбежно пересекаются. Во многих отчетах испытуемые рассказывали о встречах с покойными друзьями и членами семьи, а также иными формами разумной энергии, в существовании которых представители большей части культурных слоев Америки просто не верят. Кроме того, если человек понимает основную идею процесса хемисинк, тот факт, что эта система обеспечивает одновременный доступ к нескольким уровням сознания и возникающие состояния существенно отличаются от привычного сознания, которое мы чаще всего используем в повседневной жизни, он может представить себе и огромные потенциальные возможности этого метода.